Что это такое значит до того молодого? Мне уж месяц как минуло 19 лет. По закону я давно могу жениться. Вот вам и все. Но какой же отец решится отдать за вас свою дочь теперь? Будь вы хоть миллионер в будущем или там какой-нибудь будущий благодетель человечества. Человек 19 лет даже из-за себя самого отвечать не может, а вы решаетесь еще брать на совесть чужую будущность. То есть будущность такого же ребенка, как вы. Ведь это не совсем тоже благородно, как вы думаете. Я позволил себе высказать потому, что вы сами, давеча, обратились ко мне как к посреднику между вами и Павлом Павловичем. «Ах да, кстати, ведь его зовут Павлом Павловичем», — заметил юноша. «Как же это мне все мерещилось, что Василием Петровичем?» «Вот что-с», — обратился он к Вельчининову. «Вы меня не удивили нисколько. Я знал, что вы все такие. Странно, однако ж, что об вас мне говорили, как об человеке, даже несколько новом. Впрочем, это все пустяки. А дело в том, что тут не только нет ничего неблагородного с моей стороны, как вы позволили себе выразиться, но даже совершенно напротив, что и надеюсь вам растолковать. Мы, во-первых, дали друг другу слово, и, кроме того, я прямо ей обещался, при двух свидетелях, в том, что если она когда полюбит другого или просто раскается, что за меня вышла, и захочет со мной развестись, то я тотчас же выдаю ей акт в моем прелюбодеянии и тем поддержу, стало быть, где следует, ее просьбу о разводе. Мало того, в случае, если бы я впоследствии захотел на попятный двор и отказался бы выдать этот акт, то для ее обеспечения в самый день нашей свадьбы я выдам ей вексель 100 000 рублей на себя. Так что в случае моего упорства насчет выдачи акта, она сейчас же может передать мой вексель и меня под сюркуп. Таким образом, все обеспечено, и ничьей будущностью я не рискую. Ну, с это во-первых. Бьюсь об заклад, что это тот, как его, предпосылов, вам выдумал, — вскричал Вельчининов. «Хи-хи-хи!» — ядовито захихикал Павел Павлович. «Чего этот господин хихикает?» «Вы угадали. Это мысль предпосылова. И согласитесь, что хитро. Нелепый закон совершенно парализован. Разумеется, я намерен любить ее всегда, а она ужасно хохочет. Но ведь все-таки ловко, и согласитесь, что уж благородно, что это к не всякий решится сделать». По-моему, не только неблагородно, но даже гадко. Молодой человек вскинул плечами. «Опять-таки вы меня не удивляете», — заметил он после некоторого молчания. «Все это слишком давно перестало меня удивлять. Предпосылов, так тот прямо бы вам отрезал, что подобное ваше непонимание вещей самых естественных происходит от извращения самых обыкновенных чувств и понятий ваших. Во-первых, долгую нелепую жизнью, а во-вторых, долгую праздностью. Впрочем, мы, может быть, еще не понимаем друг друга. Мне все-таки об вас говорили хорошо. Лет 50 вам, однако, уже есть? Извините за нескромность и не досадуйте, я без намерения. Продолжаю. Я вовсе не будущий размиллионер, как вы изволили выразиться. И что у вас за идея была? Я весь тут, как видите». Но зато в будущности моей я совершенно уверен. Героем и благодетелем ничьим не буду, а себя и жену обеспечу. Конечно, у меня теперь ничего нет. Я даже воспитывался в их доме с самого детства. Как так? А так, что я сын одного отдаленного родственника, жены этого Захлебинина. И когда все мои померли и оставили меня 8 лет, то старик меня взял к себе и потом отдал в гимназию. Этот человек даже добрый, если хотите знать. Я это знаю-с. Да, но слишком уж деревянная голова. Впрочем, добрый. Теперь, конечно, я давно уже вышел из-под его опеки, желая сам зарабатывать жизнь и быть одному себе обязанным. А когда вы вышли? Полюбопытствовал Вельчининов. Да уж месяца с 4 будет. А, ну так это все теперь и понятно. Друзья с детства. Что же, вы место имеете? Да, частное. В конторе одного нотариуса. На 25 в месяц. Ну, конечно, только покамест. Но когда я делал там предложение, то и того не имел. Я тогда служил на железной дороге, на 10 рублях. Но все это только покамест. А разве вы делали и предложение? Формальное предложение. И давно уже, недели с 3. Ну и что ж? Старик очень рассмеялся, а потом очень рассердился. А ее так заперли наверху в антресолях. Но Надя геройски выдержала. Впрочем, вся неудача была от того, что он еще прежде на меня зуб точил, за то, что я в департаменте место бросил, куда он меня определил 4 месяца назад, еще до железной дороги. Он старик славный, я опять повторю. Дома простой и веселый, но чуть в департаменте вы и представить не можете. Это Юпитер какой-то сидит. Я, естественно, дал ему знать, что его манеры мне перестают нравиться. Но тут главное все вышло из-за помощника столоначальника. Этот господин вздумал нажаловаться, что я будто бы ему нагрубил. А я ему всего только и сказал, что он не развит. Я бросил их всех, и теперь у нотариуса. А в департаменте много получали. Сверхштатным. Старик же и давал на содержание. Я говорю вам, он добрый. Но мы все-таки не уступим. Конечно, 25 рублей не обеспечение, но я в скорости надеюсь принять участие в управлении расстроенными имениями графа Завилейского. Тогда прямо на 3000. Не то в присяжные поверенные. Нынче людей и ищут. Ба, какой гром! Гроза будет. Хорошо, что я до грозы успел. Я ведь пешком оттуда. Почти все бежал. Но позвольте, когда же вы успели, коли так, переговорить с Надеждой Федосеевной, если к тому же вас и не принимают? Ах, да ведь через забор можно. Рыженькую-то заметили давеча? Засмеялся он. Ну вот и она тут хлопочет, и Марья Никитишна. Только змея эта, Марья Никитишна. Чего морщитесь? Не боитесь ли грому? Нет, я нездоров, очень нездоров. Вельчининов действительно, мучаясь от своей внезапной боли в груди, привстал с кресла и попробовал походить по комнате. Ах, так я вам, разумеется, мешаю. Не беспокойтесь, сейчас. И юноша вскочил с места. «Не мешаете, ничего», — поделикатничал Вельчининов. «Какое ничего, когда у Кобыльникова живот болит? Помните, у Щедрина? Вы любите Щедрина?» «Да». «И я тоже. Ну-с, Василий... Ах да, бишь, Павел Павлович. Кончимте-с», — почти смеясь, обратился он к Павлу Павловичу. Формулирую для вашего понимания еще раз вопрос. Согласны ли вы завтра же отказаться официально перед стариками и в моем присутствии от всяких претензий ваших насчет Надежды Федосеевны? Не согласен, ни мало-с. С нетерпеливым и ожесточенным видом поднялся и Павел Павлович. И к тому же еще раз прошу меня избавиться, потому что все это детство и глупости-с. «Смотрите!» — погрозил ему пальцем юноша с высокомерной улыбкой. «Не ошибитесь в расчете. Знаете ли, к чему ведет подобная ошибка в расчете? А я так предупреждаю вас, что через 9 месяцев, когда уже вы там израсходуетесь, измучаетесь и сюда воротитесь, вы здесь сами от Надежды Федосеевны принуждены будете отказаться». А не откажетесь, так вам же хуже будет. Вот до чего вы дело доведете. Я вас должен предуведомить, что вы теперь как собака на сене. Извините, это только сравнение. Ни себе, ни другим. По гуманности повторяю. Размыслите, принудьте себя хоть раз в жизни основательно размыслить. «Прошу вас избавить меня от морали», — яростно вскричал Павел Павлович. А насчет ваших скверных намеков я завтра же приму свои меры-с, строгие меры-с. Скверных намеков? Да вы про что ж это? Сами вы скверный, если это у вас в голове. Впрочем, я согласен подождать до завтра. Но если «Ах, опять этот гром!» «До свидания. Очень рад знакомству», — кивнул он Вельчининову и побежал, видимо, спеша предупредить грозу и не попасть под дождь.